Краткая история чемпионатов СССР. В Советском Союзе за 55 лет провели 54 чемпионата по футболу среди команд, которые сейчас признали бы профессиональными. Всю историю чемпионатов легко разделить на следующие периоды. Довоенный период 1936-1940. Соперничество московских «Динамо» и «Спартака», самых популярных команд в те годы. Из шести первенств в 1936 году были организованы два однокруговых чемпионата. «Динамовцы» и «Спартаковцы» выиграли по три. Казалось бы, счет равный, но в пользу «Спартака» два выигрыша Кубка СССР, два дубля подряд, достижения, которые во времена СССР больше ни одна команда не смогла повторить. А еще победа 6-2 «Спартака» в 1937 году над сборной Басконии, совершавшей триумфальное турне по Советскому Союзу. Хотя в том матче под флагом «Спартака» играла сборная страны, все запомнили, что обыграли непобедимых басков именно спартаковцы. Послевоенный период 1945-1951. Соперничество столичного «Динамо» и главной армейской команды ЦДКА, ЦДСА, ныне ЦСКА. Преимущество у команды лейтенантов тренера Бориса Аркадьева. «Динамовцы» выиграли только два чемпионата, хотя, как признавали и тогда, и много лет спустя футбольные специалисты, команды были примерно равны. Но армейцам улыбалась фортуна. В 1947 году они выиграли за счет победы 5-0 над сталинградским «Трактором» в последнем туре 1/1000 в соотношении забитых и пропущенных мячей. Таков был регламент. В 1948 году ЦДКА выиграл на финише решающий матч 3-2, при том, что «Динамо» устраивала ничья. Победный гол на счету Всеволода Боброва. Пожалуй, таких ярких лидеров, как Бобров и Григорий Федотов, «Динамо» не хватало, но Борис Аркадьев и без этих суперзвезд смог выиграть чемпионаты 1950 и 1951 годов. 1950-е. Снова спор «Динамо» и «Спартака». Трудно сказать, как развивалась бы история, если бы армейская команда в 1952 году не была волевым решением расформирована в наказание за неудачное выступление сборной СССР на Олимпиаде в Хельсинки. Хотя в 1954 году ЦДСА был возвращен в элитный дивизион, команда еще долго не могла вернуться на прежний уровень. Десятилетие прошло в соперничестве выигравших по 4 комплекта золотых медалей «Динамо» и «Спартака». В сборной СССР игроки красно-белых выступали чаще, а на Олимпиаде 1956 в состав команды вошли 10 спартаковцев. Факты и цифры. 3. Ни одной команде не удалось выиграть чемпионат СССР больше 3 раз подряд. Да и такое за 54 чемпионата произошло всего дважды. В 1946-1948 годах доминировал ЦДКА, ныне ЦСКА. Через 20 лет, в 1966-1968, такой же хет-трик удался киевскому «Динамо». 11. Всего 11 команд становились чемпионами СССР. Московские «Спартак», «Динамо», ЦДКА, «Торпедо», киевская «Динамо», тбилисская «Динамо», «Заря», Ворошиловград, ныне Луганск, «Арарат», Ереван, «Динамо», Минск, «Днепр», Днепропетровск, «Зенит», Ленинград.